Задание 7. Сегодня хорошая погода. Нет дождя. Очень тепло. Виктор, Антон, Анна и Мария хотят пойти в парк. Там они будут отдыхать, гулять, играть в мяч, слушать музыку. «Что мы возьмем в парк?» — думают друзья. «Кто может взять мяч?» «Я могу. Недавно я купил отличный мяч и возьму его». «Хорошо. Антон возьмет мяч. А я возьму магнитофон. У меня есть новые кассеты. Мы можем их послушать». «А мы будем есть в парке?» «Конечно, будем. Ведь мы будем в парке весь день. Я возьму хлеб, сыр и фрукты». «А кто возьмет воду?» «Я куплю воду. А что еще взять?» «Я думаю, что больше ничего». «Давайте встретимся в 12 часов в метро». «Хорошо. Встретимся в метро».